и плюс острые приступы костного воспаления. Бывают дни, когда я без лекарств ходить не могу. Тоже правда, черт побери. Недавнее и тревожное медицинское осложнение. Предполагаемая продолжительность моей жизни невелика. Например, если кое-кто здесь догадается, кто же адмирал Нейсмит на самом деле, то она сократится до малости в 15 минут. Так что, если вы не мазохист и не считаете, что вам понравится жизнь калеки, боюсь, я бы и не рекомендовал вам этой процедуры. Барон смерил его взглядом. Уголки его рта разочарованно опустились. Понятно. Белл Торн, прекрасно знавший, что не существует такой штуки, как процедура бетанского омоложения, слушал их с хорошо скрываемым удовольствием. Он приложил все усилия, чтобы не дать себе расплыться в ухмылке, благослови Боже его полную черного юмора душу. «Однако, — сказал барон, — ваш знакомый ученый мог достичь за прошедшие годы некоторого прогресса». «Боюсь, что нет, — ответил Майлз. — Он умер». И он беспомощно развел руками. «От старости». «О!» Плечи барона слегка поникли. «А, вот ты где, Фел!» — прервал их разговор новый голос. Барон расправил плечи и повернулся. Окликнувший его человек был одет столь же консервативно, как и Фел, и сбоку его прикрывал молчаливый слуга, на котором так и было написано «телохранитель». Телохранитель был в форме, алая шелковая куртка с высоким воротником и свободные черные брюки, но без оружия. На станции Фелла без оружия ходили все, кроме людей самого Фелла. На этот счет здесь были самые суровые правила, какие Майлз встречал за свою жизнь. Но мозоли на жилистых руках телохранителя говорили, что он способен обойтись и без оружия. Взгляд его все время рыскал, руки чуть заметно подрагивали. Все свидетельствовало о гипербдительности, подстегнутой препаратами. Если прикажут, он нанесет удар со слепительной скоростью и всей силой адреналинового безумия. А еще он уйдет на пенсию молодым и остаток своей короткой жизни проживет инвалидом с нарушенным обменом веществ. Тот, кого он охранял, тоже был молод. Сын кого-то из здешних воротил? Длинные блестящие черные волосы заплетены в замысловатую косу. Гладкая загорелая оливковая кожа, нос с горбинкой. Он не мог быть старше Майлза, однако держался с уверенностью зрелого человека. «Риоваль», — кивнул ему в ответ барон Фел, — «как равному, не как младшему». Продолжая играть роль любезного хозяина, он добавил: «Офицеры, позвольте представить вам барона Риоваля из дома Риоваль. Адмирал Нейсмит, капитан Торн. Ри, они с того самого наемнического крейсера или рийской постройки, который ты наверняка заметил в доке». «Боюсь, у меня нет твоего наметанного глаза на технику, Джориш». Барон Риоваль удостоил их кивком, как человек, который из принципа вежлив даже с низшими по статусу. Майлз ответил неуклюжим поклоном. С почти что слышимым звуком, выкинув Майлза из поля своего внимания, Риоваль, уперев руки в бока, вгляделся в обитательницу антигравитационного пузыря. «Мой агент не преувеличил ее чар». Фел кисло улыбнулся. Николь отплыла, отпрянула, еще когда Риоваль только подошел, и теперь парила за инструментом, притворяясь, что нервно его подстраивает. Она осторожно глянула на Риоваля и снова перевела взгляд на свои цимбалы, словно это могло выстроить между ними волшебную стену. «Не попросишь ли ты ее поиграть?» — начал Риоваль, но был прерван звонком наручного комма. «Извини, Джориш». Со слегка раздраженным видом он полуотвернулся и заговорил в ком. «Риоваль, лучше, чтобы ваше дело было важным». «Да, милорд», — ответил тонкий голосок из комма. «Это менеджер Дим из торгово-демонстрационного отдела. У нас проблема. Существо, которое нам продал дом Харапутра, напало на покупателя». Совершенные, как у античной статуи, губы Риоваля дрогнули в беззвучном рыке. «Я же велел приковать его цепями из дюралоя». «Мы так и сделали, милорд. Цепи выдержали, но оно вырвало болты из стены». «Парализуйте его». «Уже сделано». «И как следует накажите, когда очнется». пробудет достаточно долго без еды, с таким-то невероятным обменом веществ, и агрессия должна притупиться. А как насчет покупателя? Предоставьте ему удобства, каких он только потребует, в доме. Мне кажется, он какое-то время будет не в форме, чтобы их оценить. Сейчас он в клинике, пока не пришел в сознание. Риоваль прошипел. Представьте к нему моего персонального врача. Об остальном я позабочусь, когда спущусь на планету. Часов через 6. Риоваль связь закончил. Хлопнув по кому, он его выключил. «Кретины!» — прорычал Риоваль. Затем сделал несколько тщательных медитативных вдохов и, словно программу из банка данных, вызвал обратно свои светские манеры. «Прошу прощения, что нас прервали, Джориш». Фел, понимающе махнул рукой, словно говоря, «Бизнес?» «Так вот, я говорю, не попросишь ли ты ее что-нибудь сыграть?» — кивнул Риоваль в сторону Квадди. Фел сцепил руки за спиной, прищурив глаза в притворно благодушной улыбке. «Сыграй что-нибудь, Николь!» Она согласно кивнула, устроилась за инструментом и закрыла глаза. Ледяное беспокойство, державшее ее лицо в напряжении, постепенно уступило место внутренней безмятежности, и она заиграла медленную, сладкозвучную мелодию, которая постепенно окрепла и начала убыстряться. «Хватит!» — махнул рукой Риоваль. «Она именно такая, какой мне ее описывали». Николь, запнувшись, прервалась на половине музыкальной фразы. Трепещущие ноздри втянули воздух. Ее явно удручала невозможность довести пьесу до финала, досада на художественную незавершенность. Резким коротким движением она положила молоточки в гнезда с одной стороны инструмента и скрестила руки, верхние и нижние. Торн напряг челюсть и бессознательно повторил этот жест. Майлз беспокойно коснулся губ. «Мой агент передал мне чистую правду», — продолжал Риоваль. «Тогда, наверное, он передал тебе и мои сожаления», — сухо заметил Фел. «Да, но он не был уполномочен предложить цену выше некоего стандартного потолка. Нечто столь уникальное требует только личной встречи». «Так уж случилось, что я наслаждаюсь ее талантом там, где он сейчас», — ответил Фел. «В моем возрасте удовольствие получить куда труднее, чем деньги». «Это так, но одно удовольствие можно заменить другим. Я способен устроить нечто совсем особенное, то, чего нет в каталоге». «Ее музыкальный талант, Риоваль, куда уж особеннее. Он уникален, натурален, не испорчен никакими искусственными дополнениями, не воспроизводим в твоих лабораториях». «В моих лабораториях можно воспроизвести все, сэр». Риоваль улыбнулся, принимая вызов. «Кроме оригинальности, по определению». Риоваль развел руками, вежливо признавая эту философскую аксиому. Фел, как понял Майлз, не просто наслаждался музыкальным талантом Квадди, но смаковал обладание тем, что так остро желал приобрести его соперник, и что он сам совершенно не видел необходимости продавать. Чувство превосходства дарит удивительное наслаждение. Похоже, даже пресловутому Риовалю нелегко придумать что-то лучшее. Однако, если они с Фелом сойдутся в цене, какая сила на всем единении Джексона сумеет спасти Николь? Майлз внезапно сообразил, что знает возможную цену Фелла. Интересно, Риоваль тоже догадался? Риоваль поджал губы. «Тогда давай обсудим вопрос об образце тканей. Ей это не повредит, и ты сможешь без помех наслаждаться ее уникальными услугами». «Это повредит ее уникальности. Когда в оборот вводятся подделки, то стоимость оригинала всегда падает. Ты же это знаешь, Ри», — усмехнулся барон Фел. «Не сразу», — заметил Риоваль. «Клону, чтобы повзрослеть, нужно не меньше 10 лет». «Ах да, ты же знаешь». Он покраснел и слегка кивнул, извиняясь. Точно лишь сейчас сообразил, что допустил бестактность. Судя по тому, как сжал губы Фел, это действительно была бестактность. «Конечно», — холодно ответил он. В этот момент Белл Торн, следивший за нитью беседы, в ужасе прервал их, Вы не можете торговать ее тканями. Они не принадлежат вам. Она не какой-нибудь конструкт соединения Джексона, а свободная гражданка галактики,